Поговорив с шофером, она повернулась ко мне и радостно сообщила. «Я еду. Такса меня устраивает. Завтра созвонимся. Ты, самое главное, не теряйся». «Не завтра, а сегодня. Обязательно позвони мне, как только доберешься до дома. Я буду переживать. Понятно?» «Хорошо. Как приеду, сразу позвоню». Я протянула Маринке листок с номером своего телефона и заглянула в салон. За рулем сидел приличный пожилой мужичок и нетерпеливо поглядывал на часы. «Все ясно. Частным извозом занимается. Хочет за ночь побольше клиентов щелкануть», — подумала я. Достала ручку и записала номер машины. Через минуту «восьмерка» отъехала и быстро скрылась за поворотом. Я нехотя побрела домой. Дождь прекратился. Свежий воздух отлично прочищал затуманенные алкоголем мозги. Вдруг позади меня раздался какой-то шум. Оглянувшись, я увидела, как из подворотни выехала старенькая потрепанная копейка с помятым крылом. Присмотревшись, я увидела, что на ней не было номеров. Зеленоватый свет неонового фонаря, висевшего над аптекой, на секунду выхватил из темноты плечистую фигуру водителя. Сомнений не было. За рулем сидел вчерашний грабитель с чулком на лице. Выхватив пистолет, я дрожащими руками прижала его к груди. Незнакомец нажал на газ. Машина взревела и на бешеной скорости помчалась в сторону Тверской. Уняв дрожь в коленях, я бросилась к подъезду, спотыкаясь и падая на ходу. В два прыжка, одолев лестничный пролет, я влетела в квартиру и захлопнула дверь. «Нет, с меня хватит», — стучала в висках. «За последнюю неделю я и так пережила столько, что впору романы писать. А тут еще этот придурок с чулком на лице. Нет, завтра же скажу Сашке, чтобы он подыскал более подходящее место для уютного семейного гнездышка. Тоже мне тихая обитель. Тут рехнуться можно от страха, тем более что ночью я остаюсь совсем одна». Глотнув коньяка, я прилегла на диван и закрыла глаза. «Пока засыпать нельзя», — твердила я себе под нос. «Должна позвонить Маринка. Нужно обязательно дождаться ее звонка». Глава 14. Открыв глаза, я увидела Сашку, который сидел рядом со мной и допивал коньяк. Взглянув на часы, я поняла, что утро в самом разгаре, и, зевнув, произнесла: «Почему ты меня не разбудил?» «Не знаю. Ты так сладко спала. К тому же, как я понял, выпила ты вчера будь здоров сколько. Впервые вижу человека, всего за один вечер опустошившего мой бар. Я пила не одна, у меня были гости». «Да? Кого же ты сюда привела?» «Приезжал твой брат и моя подруга». «Ты давно пришел?» «Нет, не очень». «А с каких это пор ты стал пить с самого утра?» «У меня проблемы». Присмотревшись повнимательнее, я заметила, что Сашка чем-то подавлен. Под глазами были темные круги, волосы взъерошены, руки слегка дрожали. Пиджак валялся прямо на полу, а галстук на маленьком столике в углу. Это говорило о его скверном настроении. Я встала, подняла пиджак и аккуратно повесила его на спинку стула. «Если у тебя проблемы, то это еще не повод для того, чтобы разбрасывать вещи». «Лариса, у меня слишком большие проблемы». «Потерялся кто-то из твоих работниц?» «Они постоянно теряются, но мне до этого нет никакого дела. Я к этому уже привык». «Тогда говори, что случилось».